Глава 18. На женской половине. Ближе к полудню на женской половине гостевых палат, отведенных Морозовым, в небольшой светлице красиво и грустно играла вошедшая совсем недавно в моду среди представителей московской знати колесная лира. Юная простоволосая служанка Авдотьи Морозовой сидела на лавке у входа, играла и пела не сильным, но очень выразительным голосом. У купца была девица, купца-тысячника. Как задумал купец, да свою дочь замуж отдать, свою дочь замуж отдать, да на грехи душу предать. Как заслышала девица, в темные леса пошла, в темные леса пошла, себе пустынюшку нашла. Перекрестилась девица, во пустынюшку зашла. Как на правой сторонке святые образы стоят, святые образы стоят, да перед ними свечи стоят. Она молилась и трудилась 66 годов. Перекрестилась девица, со пустынишки пошла. Как навстречу той девице едет старый старичок. Уж ты, старый старичок, да исповедуй-ка меня. Авдотья Морозова, во вдовьих одеждах, сидевшая на лавке около небольшого окна с приподнятым надвижным стеклом, молча смотрела, как сидящая напротив молодая дородная мамка кормила пышной грудью ее любимое чадо, ее Петрушу. Глаза ее не выражали при этом ничего, кроме безграничной материнской любви к сыну. А вот лицо осунулось и потускнело, лоб прорезали неглубокие, но заметные морщины, а в уголках губ образовались тягостные складки. Авдотья выглядела изможденной и надломленной. Впрочем, возможно, так только казалось, ибо была она урожденной княжной Сицкой, чей древний род всегда отличался особой строптивостью и несгибаемым упрямством, во многом не уступающим по силе упорству и воле. В светлицу, стуча чоботками, ворвалась запыхавшаяся дворовая девка Морозовых. Была она круглолица и реба, одета в красную рубаху и коричневую панёву о трех ергах, говоривших о том, что девица уже сватанная. Не разбирая дороги, она в попыхах налетела на угол большого резного стола, покрытого белоснежной скатертью, сшибла табурет и, почесывая отбитый бок, отвесила хозяйке поспешный земной поклон. «Матушка, боярин Борис Салтыков просит принять!» Напуганный шумом Петруша оторвался от влажной, капающей молоком, сиськи кормилицы и завопил благим матом, пиная пеленки. Авдотья вздрогнула то ли от крика сына, то ли от новости, принесенной служанкой, и настороженно спросила, где он? — Да к горнице, матушка, ждет! Растерянно моргая глазами, ответила девка, указывая рукой на дверь. «Ну, пусть заходит, коли ждет», — велела Авдотья, прикусив нижнюю губу. «Ага», — суетливо закивала головой девушка и бросилась отворять вельможи дверь, по дороге задев и скинув со стола деревянное блюдо с клубками разноцветных ниток. Но не успела она добежать, как дверь отворилась, и на пороге возник Борис Салтыков. Вытянув перед собой руки со скорбной миной на лице, он направился к Авдотье. При этом весь он был такой кислый, слюнявый, неестественный, что Морозова невольно поморщилась и отстранилась, когда боярин, по русскому обычаю, трикратно облобызал ее. «Голубица моя, Авдотьюшка!» — произнес Салтыков со слезой в голосе. «Все знаю. Горе, нет слов. Просто как обухом по темечку. Еще ведь пару недель назад на охоту вместе с царем ездили. И вот, пожалуйста, Глеб, Глеб, да будет земля тебе пухом!» Авдотья, бросив из-под лобья на Салтыкова колючий взгляд, произнесла отчужденно: «Не ожидала я тебя, Борис Михайлович, тут увидеть. Как же ты добрался так быстро?» Прежде чем ответить, Салтыков осмотрел светелку грозным взглядом и молча кивнул, указав служанкам на дверь. Без слов поняв, что от них требуется, те поспешно удалились в коридор, плотно затворив за собой двери в покое. Боярин, удовлетворившись исполнением его требования, присел на скамью рядом с Авдотьей и ответил без прежней сусальности в голосе. «Недалеко тут был. Как услышал, так сразу и приехал. Ты знаешь, как я любил Глеба? Он мне дороже родного брата. Что я теперь государю скажу? А ведь он спросит. Еще как спросит. Так что, сестрица, я этих убивцев, отравителей подлых, из-под земли достану. Они у меня собственный яд жрать будут и молить о смерти, как о милости. Это я умею. Можешь мне поверить?» Лицо Бориса выражало гнев и решительность. Видно было, что он не шутит, говоря о пытках и наказании. «А с чего, боярин, ты решил, что это отравление? Разве есть тому свидетельство от людей, знающих?» Борис, поперхнувшись словом, удивленно уперся в Морозову немигающим взглядом. Видно было, что он подбирал подходящий ответ, но не сразу нашел его. Наконец, нежно взяв руку Авдотьи в свою ладонь, он произнес с назидательной ухмылкой: «За свою жизнь, сударыня, я видел достаточно случайных смертей, чтобы понять, что случайных смертей не бывает. Всегда есть тот, кому эта смерть очень выгодна». «И кому в таком случае была выгодна смерть Глеба?» — спросила Авдотья, освобождая свою руку из потной ладони боярина. Салтыков нахмурился и ответил, вероятно, немного резче, чем сам того хотел: «Это мы как раз благословение Божие в ближайшее время и выясним, милая моя Доня». Тон Салтыкова и настроение самой Авдотьи Морозовой подстегнули ее к ответной дерзости. «Боярин!» — с возмущением воскликнула Авдотья. «Так меня только в семье самые близкие называть могут». Сообразив, что разговор стал принимать нежелательный поворот, Салтыков решил сгладить неловкость и произнес примирительно: «Ну, хорошо, Авдотья Алексеевна, но разве я чужой вашей семье? Подумай, Создатель не дал мне наследника. Придет время, все твоему Пете отдам, потому что люблю его как сына». Но Авдотья в этот день не была настроена улаживать с Салтыковым возникшую к нему враждебность. В ответ на слово излияния Бориса она язвительно прервала его: «Борис Михайлович, по что зря воздух сотрясать? Шурин по зяте не наследник. Не обессудь, боярин, устала я, хочу одна побыть. Скажи, не встречал ли ты мою кормилицу Миланью? С утра не объявлялась». «Напрасно ты так, Авдотья Алексеевна», произнес он обиженно. «Намерения мои чисты, и ты еще не раз убедишься в этом. А Миланью твою с утра взяли для допроса по следственному делу. Спросят, что нужно, и отпустят». Салтыков поднялся со скамьи, в пояс поклонился опешившей от его ответа Авдотье и вышел из светлицы, не закрыв за собой дверь.